мудрый обретает в них успокоение. Будучи покоен, он уравновешен и не скован. Будучи уравновешенным и не скованным, он безмятежен. А если он уравновешен и не скован, то заботы и тревоги в него не войдут, вредоносные силы в него не проникнут. Стало быть, его жизненные свойства пребывают в целости, его дух не терпит ущерба. Посему говорится, в жизни мудрец идет вместе с небом, в смерти он превращается вместе с вещами, в покое он причастен к силе инь, в деянии причастен к силе ян. Ради собственной выгоды других не опередит. Избегая несчастья, не сделает первый шаг, лишь испытав воздействие, откликнется, лишь подвергшись натиску, подвинется, лишь по необходимости берется за дело, отвергает знания и доводы, а внемлет лишь истине небес. И, следовательно, он не знает гнева небес, не ведает бремени вещей, не навлекает людской суд, не страдает от мести духов. Его жизнь как плавание по водам, его смерть как отдохновение. Он свободен от суетных мыслей, не строит планов и расчетов, излучает свет, не ослепляя блеском. Аналогичная фраза содержится в Дао Дэ Цзини, глава 68. Внушает доверие, не давая обещаний, он спит без сновидений и пробуждается без тревог. Повторяется фраза из 6 главы. В жизни словно плывет, в смерти словно отдыхает. Его дух чист и нежен, его душа безмятежно пустой и счастливый. Он един с небесным совершенством. Д. А потому говорят, что печаль и радость — это искажение жизненных свойств. Веселье и гнев — это нарушение пути. Пристрастие и неприязнь — это потеря души. Знак «полнота свойств» «Д» изменен на знак «сердце» «синь» в переводе «душа», согласно тексту древнедаосского трактата «Хуай Наньцзы». Когда в сердце нет ни радости, ни печали, достигается полнота жизненных свойств. Когда сердце едино и неизменно, достигается высший покой. Когда ничто нас не обременяет, достигается предел пустоты. Когда мы не связаны вещами, достигается полная безмятежность. Когда мы не препятствуем течению событий, приникаем к семени жизни. Вот и говорится: если тело не отдыхает от напряжения, оно дряхлеет. Если дух мается в заботах, он увядает. Вода по природе своей такова, что если ее не мутить, она сама по себе станет чистой. Если ее не взбалтывать, она сама по себе станет ровной. Но если создать преграду ее течению, она никогда не будет чиста. В этом вода являет образ небесного совершенства. Посему говорится, быть чистым и ни с чем не смешиваться, быть покойным и не изменять своему покою, быть безмятежным и несуетным, действовать, как небо действует. Вот путь питания духа. Тот, кто обладает мечом из страны Гань. Гань — другое название южно-китайского царства У. Мечи из южных областей У и Юэ славились в Древнем Китае. Или Юэ хранит его в ларце и пользуется им с крайней осмотрительностью, ибо такой меч высоко ценится в мире. А духовная сила наполняет вселенную, не встречая преград. Вверху она проницает небеса, внизу охватывает землю, вскармливает все сущее, и нельзя получить ее образ. Ее следует назвать единой с верховным предком. Идя путем чистоты, вечно пребываешь в духе. Будь в нем, не теряй его вовек. Храни великое единство в себе. Когда духовная сила едина, она проницает все сущее, сообразуясь с небесным порядком. Согласно глоссам Чен Суаньина, знак «лунь» в оригинале синонимичен звуку «ли» — истина, принцип. Как говорят в народе, обыкновенный человек ценит выгоду, честный человек ценит славу, достойный муж ценит возвышенные помыслы, но истинный мудрец ценит семя жизни. В оригинале употреблен знак «дзин» — семя, семенная энергия. Данный термин обозначает здесь чистейшую эссенцию или первозданный импульс жизни. Когда говорят, что духовная сила проста, это означает, что она ни с чем не смешивается. А когда говорят, что духовное начало есть чистота, это означает, что она не имеет изъяна. Тот, кто стяжал простое и чистое, достоин называться настоящим человеком.